Валерий Роньшин. «Как я стал мухой?» Однажды я, как обычно, стоял за прилавком своего магазинчика. За окном светило солнце. Под потолком жужжала муха. Все было как всегда. А вдруг дверь отворилась, и в магазин вошел странный посетитель. Вернее, когда он вошел, он еще не был странным. Странным он стал, когда заговорил. «Я хочу купить сердце», — сказал он. «Мы игрушек не продаем», — ответил я. «Вы меня не поняли. Я хочу купить настоящее, живое сердце». «Извините, но мы таким товаром не торгуем». «Я хорошо заплачу», — настаивал незнакомец, вытаскивая из кармана пачку денег. «Но у меня в магазине нет живых сердец», — сказал я. «Вы можете купить компьютер, телевизор, коробок спичек». «Мне надо сердце», — твердо ответил посетитель. «Ваше сердце». «Мое?» — открыл я рот от изумления. «Ваше, ваше», — спокойно подтвердил он. «Тогда вы напрасно пришли», — сказал я. «Свое сердце я не продам». «Понимаю», — кивнул незнакомец. «За дешево не продадите». «А за дорого?» И он вытащил из кармана еще одну пачку денег. «Ну, как я буду жить без сердца?» Неуверенно пробормотал я, косясь на деньги. «Это же невозможно». «Возможно», — не согласился со мной незнакомец. «Многие так живут». Он протянул ко мне руки в черных перчатках. Его пальцы вошли в мою грудь, как в воду, и уже через секунду на его ладонях лежало мое трепещущее сердце. «До свидания», — значительно произнес странный покупатель и скрылся за дверью. В груди у меня стало легко и свободно. Я кинулся пересчитывать деньги. На другой день незнакомец снова пришел. «Хотите купить еще одно сердце?» — спросил я. «К сожалению, у меня больше нет». «Зато у вас есть мозг». Я невольно потрогал голову. «Мозг? Ну, чем же я буду думать?» «А зачем вам думать?» «Сколько?» — деловито осведомился я. «Не беспокойтесь, много», — усмехнулся незнакомец, выложив на прилавок три толстые пачки. Потом погрузил свои руки в мою голову и вытащил мозг. С минуту мы его рассматривали. Честно говоря, извилин было не так уж и много. Достав грязный пакет, странный покупатель бросил туда мой мозг и удалился. Я тут же пересчитал денежки. Их действительно оказалось много. Теперь не только в груди, но и в голове стало легко и свободно. На третий день я уже ждал таинственного незнакомца. И он не обманул моих ожиданий. Явился. «Здравствуйте», — сказал он, — «как поживаете?» «Прекрасно», — ответил я. «Больше никакая ерунда в голову не лезет. А вы хотите еще что-нибудь купить?» «Правую ногу», — коротко бросил незнакомец. У меня от удивления отвисла челюсть. «А я что ж, буду на левой прыгать?» «Зачем вам прыгать?» — пожал он плечами. «Стойте на одном месте». Короче, в скором времени я продал ему все — руки, ноги, туловище, печенку, селезенку и даже мочевой пузырь. Непроданной оказалась только голова без мозгов, лежащая на прилавке. Ну, с ней он даже разговаривать не стал, просто кинул в свой пакет и ушел. В магазине осталась лишь моя душа. Каково же было мое изумление, когда странный покупатель на следующий день вновь появился. «Вы пришли купить душу?» — спросил я. «Зачем мне ваша душа?» — хмыкнул он. «Дайте лучше коробок спичек». «Чем же я вам его дам? Руки вы у меня еще на прошлой неделе купили. Берите уж сами». Незнакомец взял спички и закурил. «А хотите стать мухой?» — предложил он. «Мухой?» — переспросил я. «Да», — кивнул он. Будете тут летать вокруг лампочки, жужжать. Ну-ка, пожужжите. Жжжж. Пожужжал я. Видите, как у вас хорошо получается? Похвалил он меня. Так я и стал мухой.